Глава 106. Мне нужна твоя помощь. Через несколько дней мать позвонила Зое. «Привет, дочь», — сказала она бодрым и радостным голосом. «Благодарность тебе от меня за номер твоей адвокатессы, тетка что надо. Все мне разъяснила и разжевала, по полкам разложила. Я подаю на развод. Ну, как бы мы с Олегом поговорили и договорились, что я его долю выкуплю». «Замечательно, я рада, что у тебя все налаживается», — ответила Зоя. «Дочь, у меня есть расчетный счет в банке. Там кое-какие сбережения. Делить я их с Олегом не хочу. Он о них и не знает. Деньги такие хранить в квартире тоже чревато, сама понимаешь, он еще там прописан, мало ли, что ему в голову придет. Я хотела тебя попросить, чтобы ты их у себя немного придержала, пока я не разведусь». «У тебя на работе вроде сейф есть», — удивленно ответила Зоя. «Да и Виктора ты больше ценишь и любишь. Почему ему не отдать на хранение?» «На работе нельзя хранить свои деньги. Мало ли какая проверка, и как я буду объяснять, что у меня наличка лежит там?» «Витюшка живет с этой лохудрой, вдруг она у него деньги выманит?» «А ты порядочная, не обманешь меня и деньги мои не присвоишь», — пояснила мама. «А как же бабушкина квартира, которую я себе присвоила?» — со смехом спросила Зоя. «Ой, ну мало ли я чего в сердцах говорила. В общем, я тебе доверяю. Мне реально больше не к кому обратиться, а делиться мне с Олегом не хочется. Он последние 2 года толком и не зарабатывал, только на сигареты себе, на носки, да на пену для бритья. Все траты на мне лежали». «А чего ты им тогда все хвасталась?» «Так разве кому станешь говорить, что муж стал тунеядцем и альфонсом?» «Ну что, дочь, скажешь? Сохранишь у себя мои деньги?» — спросила мама. «Если ты боишься, то вместе с тобой снимем, пересчитаем в банке, и я тебе их отдам». «Ладно», — вздохнула Зоя. Эта идея ей не нравилась. «Сколько там у тебя?» — спросила она. «Почти 2 миллиона». Зоя удивленно хмыкнула. «А чего ты хочешь? У меня зарплата хорошая, и отложить могу. На новом месте мне деньги понадобятся, да и Олегу, считай, половину придется отдать». «Что с долями?» — спросила дочь. «После развода все оформим. Вдруг он потребует поделить». «Так это же типа подарок будет. Как Олег может их у тебя потребовать?» — удивилась Зоя. «А вдруг мы с Витьком передумаем?» «Я вас знаю, если вы обещали, значит, сделаете», — ответила мать. «У вас там в поселке банк есть?» «Да, имеется пара отделений и несколько банкоматов». «Вот и отлично. У тебя выходной когда будет?» «Послезавтра», — ответила Зоя. «Ясно. Я приеду. Не переживай, сидеть не буду, я быстро. После этого на развод подам», — сказала мама. «Олег не приходил?» «Приходил. Вещи забирал. Снова просил прощения, но такие поступки не прощают. У меня все в душе перегорело, как отрезало. Смотрю на него, передо мной чужой человек, притом очень неприятный. В общем, вот такие дела. Квартиру я на продажу уже выставила». «Ого, так быстро. А вдруг тебе на югах не понравится, а отступать будет некуда?» «Ты думаешь, что там очередь уже стоит за квартирой?» — усмехнулась мама. «К тому же я поставила цену выше рыночной. Если за такую сумму кто-то согласится взять, то продам, не раздумывая. Пока мне звонили только риэлторы. Если на югах не понравится, то приеду назад и куплю что-нибудь тут». «Ладно, Зойка, давай, до встречи. Не зря я тебя родила, хоть толк от тебя есть». «Это типа ты меня похвалила?» «Типа да», — хохотнула маманя в трубку. «Мне очень приятно», — усмехнулась Зоя. Через пару дней Елена приехала к дочери, вернее, договорилась с ней встретиться около одного из отделений зеленого банка в поселке. «Денежки я уже заказала, так что осталось только забрать». «Мама, я в доме такую сумму хранить не буду», — ответила Зоя. «Что же ты мне раньше не сказала? Я бы не приезжала», — поджала губы мать. «Я открыла отдельный счет, вот на него и положим», — ответила она. «Понятно. Я не против. Пошли. Мне все равно, где они будут лежать, дома или на счету, лишь бы ты мне их вернула потом». «Мне чужого не надо», — хмыкнула Зоя. Елена вышла из кабинки кассы с деньгами в руках и сразу передала их дочери. «Держи. Тут ровно 2 миллиона». Зоя с этими же деньгами зашла обратно в кассу, положила их на отдельный счет, чек передала матери. «Спасибо тебе», — с облегчением сказала мать. «Я буду вещи перебирать. Тебе из квартиры ничего не нужно?» «Нет, у меня все есть. Витька только жизнь семейную начинает. Дай им хоть посуды какой, а то у них тарелки со стаканами щербатые. Да и с постельным у ребят не очень», — ответила Зоя. «Сами решили жить, сами пусть и зарабатывают», — проворчала мать. «Это что-то принципиальное?» «Да. Женился на какой-то квашне, меня не послушался». «Ну так вырос мальчик, радуйся, что не в отца пошел, на шею к тебе не присел». «Давно такая смелая стала, ишь как теперь разговаривает», — возмущенно сказала Елена. «Пойдем ко мне, я тебя чаем угощу», — предложила Зоя. «Привыкай ко мне такой, нет прошлой Зойки и не будет». «Пошли», — вздохнула мать. «Как там Борис поживает? Не просился назад домой?» «Просился. Звонил пьяный на Новый год. Как поживает, не знаю», — пожала Зоя плечами. «Алимент хоть шлет?» «Да, присылает пока, а там неизвестно, что будет». «А с виду такой приличный мужчина был? Во всем положительный, и зарабатывал хорошо, и для мальчишек не жадничал. Нравился он мне, но вот тот второй мне нравится больше. А вот этот его брат, который к нам приезжал приструнить Олега, вообще красавчик», — подцокала языком Елена. Они пришли к Зое и уселись на кухне пить чай. «Я посмотрела, сколько стоит квартира в Краснодаре. Это просто что-то с чем-то», — вздохнула мама. «А в Сочи и Адлере еще больше». «Мне там не нравится. Там душно, воздух влажный. Я уже себе на работе отпуск заказала. Как разведусь с Олегом, так поеду в Краснодар. Посмотрю, что там к чему. Может, прикину, что там с работой». «Ну, удачи», — ответила Зоя. «Да, спасибо. Сейчас буду все в квартире перебирать. Продам часть вещей и мебели. Деньги мне пригодятся». «Мебель туда не повезешь?» — спросила дочь. «Нет. Хочу все новое, чтобы о прошлой жизни ничего не напоминало. Да и пока все перевезешь, часть развалится по дороге, к тому же перевозка — недешевое удовольствие. Я лучше на эти деньги что-нибудь новое куплю». «Может, с мужичком каким познакомишься?» — подмигнула Зоя. «Не надо мне каких-то мужичков», — замахала мама руками. «Нажилась, хватит». «Ладно, побежала я, а то с работы отпросилась на полдня. Спасибо тебе за чай и за разговоры. После развода я у тебя деньги заберу». «Я и не собираюсь их себе оставлять». «Вот и отличненько. Давай, пока. До связи». Зоя проводила мать до остановки. «Ой, забыла», — сказала Елена. Она стала копаться в сумке. «На, передай пацанам». Мама протянула пакетик с машинками. «Это Витькины. Он разрешил отдать свою коллекцию. Приезжай, забери оставшиеся». «Правда?» — удивилась Зоя. «Точно. Сама ему можешь позвонить и спросить». «Хорошо, как-нибудь заскочим». «Все, пока, вон мой автобус идет», — попрощалась Елена и вскочила в подъезжающий автобус. Мама уехала, а Зоя отправилась за мальчишками. В этот раз от маминого визита не было гадкого послевкусия, то ли она себя сдерживала, то ли действительно поменяла к ней отношение.